«Ты бы не мог помешать Слоттеру», — сказал ему Мэтью. «Никто не мог бы». Том резко обернулся к нему. «Ты мог бы. Я тебе говорил, надо его убить, пока есть возможность. Но ты не беспокойся об этом. Не беспокойся». Он поднял изрезанную правую руку, выставив палец. «Я его убью, так что не беспокойся». Мэтью едва не отпрянул от холодной ярости в голосе Тома. «Главное не забывать, что на самом деле он еще мальчишка, 13-14 лет, но его чувства были чувствами человека постарше, сильно помятого жизнью. Изувеченного жизнью. Возможно, это слово тут более уместно. Увидеть, что сейчас у него в глазах, было бы страшно», — подумал Мэтью. «Опустошенность, быть может, одиночество, наверняка. Злость, которая не позволяет ему рассыпаться, ярость на весь мир. И кто может поставить ему это в вину, учитывая все смерти и несчастья, что встретились ему на пути? Он молод годами, — подумал Мэтью, — но это иллюзия. Изнутри он старик». Том замолчал, повернулся и снова двинулся вверх. Но на полпути силы его оставили. Он привалился к гранитному валуну и сполз вниз. Приложил руки к лицу и остался сидеть, скорчившись неподвижно. «Он почти кончился», — тихо сказал прохожий. «Борется, но сам это знает». «И что же нам с ним делать?» Индеец какое-то время молча размышлял над этим вопросом. Потом подошел к Тому, Мэтью следом. «Я думаю, если ты так хорошо читаешь знаки на земле, ты видел следы». Том опустил руки. Мэтью ожидал увидеть у него на щеках слезы потери или досады, но слез не было. Парнишка снова взял себя в руки. «Видел. Приличных размеров медведь в 2 часах пути впереди нас. Идет медленно». Мэтью охватила тревога. После встречи с медведем 3 года назад у него остались шрамы, и второй такой встречи он не хотел бы. «Вот почему я не иду быстрее», — сказал прохожий. «Пойду вперед на разведку. С вами встретимся у ручья, но не ползите, как улитки». Том кивнул, зная ориентир, который назвал прохожий. И тогда индеец медленной рысой побежал вверх и скрылся среди деревьев. «Дай мне минутку», — попросил Том, и Мэтью стал ждать. Том полез пальцами в рот, потрогал расшатанный зуб, сплюнул на землю красным. Потом с тихим, но очень красноречивым стоном собрался и неуверенно встал, опираясь рукой о камень. «Ща найду себе палку», — сказал он несколько неразборчиво. «Идти будет легче». На гребне холма нашлась ветка упавшего дерева, подходящая на роль трости, и Том захромал вперед, стараясь идти как можно быстрее. Мэтью подумал, что откровение Тома о злом внешнем мире отняло у него часть сил, которые он так тщательно собирает. И даже у сосуда с его силой воли тоже есть дно. Том описал убийство Джона Бёртона. Это было невыносимо, хотя он не все помнил в подробностях. «Было как в кошмаре», — сказал он Мэтью и прохожему. Джеймс залаял. Дверь вылетела, и этот человек вдруг оказался в комнате. Том помнил, что на нем была черная треуголка, шляпа Мэтью. Помнил жуткий оскал улыбки при свечах. Псы рождаются храбрыми, и Джеймс напал на бандита. Его сшиб удар стулом поперек спины. Мальчишки тоже рождаются храбрыми, иногда безрассудно. И когда Том бросился на Слоттера, он не видел блеск вытащенной бритвы, пока та не полоснула его по вытянутым рукам. Потом кулак ударил его в висок. Том покатился по полу. Смутно помнил, как увидел, что делает Слоттер с преподобным. И когда схватил Слоттера сзади, получил локтем в зубы еще раз кулаком, а бритва полоснула по скуле и распорола рубашку на ленты. Он скатился с крыльца весь в крови, почти не осознавая себя, но осознающая себя часть требовала удирать, бежать в лес, потому что по визгу Джеймса он понял, Собаке конец, и нет никого, кто встал бы на пути бритвы, вырезающей куски из лица Бёртона. Он побежал в сарай за вилами, и там на него навалилась темнота. Мог только вспомнить, как падал. Там он и оставался, пока визг Джеймса не позвал его обратно в мир, и он пошел сквозь боль, в кровавом тумане, к хижине, держа наготове вилы, оружие дьявола, чтобы убить дьявола. Но Слоттера уже не было. Торопился, наверное, попасть в Бельведер до заката и взял с собой две вещи — ботинки священника и черный сюртук Тома. В сюртук Слоттеру, конечно, не влезть, но можно прикрыть приютскую одежду как плащом. «Я не намерен убивать Слоттера», — сказал Мэтью Тому, когда они двинулись дальше по тропе. «Хотя он этого вполне заслужил. Я его поймаю и отвезу в Нью-Йорк. Пусть его накажет закон». «Высокие слова», — хмыкнул Том. «У него найдется, что...» Говорить ему было все труднее, и пришлось сделать еще вдох, чтобы закончить. «Что возразить на это? Лучше я его убью, когда придет время». А время шло, и шли двое путников вдоль Синекской тропы. Когда Мэтью казалось, что Том больше шага не сделает, мальчик мобилизовывал какие-то совершенно невозможные резервы и продолжал идти. По приблизительным подсчетам Мэтью, часа через два после того, как прохожий их оставил, они вышли к неглубокому светлому ручью, быстро бежавшему по камням на дне оврага. Том и Мэтью напились воды и расположились возле массивного дуба, изрезанного индейскими символами.